Тот факт, что вас гораздо больше волновала судьба этой парочки, чем судьба 15 000 ваших подданных, исчезнувших в то же время, что и они. Что интересно, эти подданные исчезли вместе с семьями. И что тебя в этом удивило? То, что нападение крогов на момент их исчезновения не наблюдалось. А то, что в процессе перехода через грань измерений возможны пространственные флуктуации, тебе в голову не приходило? Флуктуации, погубившие 15 000 человек, тупейшая отмазка, она меня не убедила. Забавно, всех убедила, тебя нет. Я, как и моя мама, очень недоверчива, а потому начала копать. Серьезно копать. Выяснились интереснейшие факты. Пропали только те, кто дал вам клятву на крови одними из первых. А кто были первыми? Самые преданные. Те, кто был с вами еще во времена, когда вы бороздили просторы космоса под пиратским стягом. Сразу возникла мысль о ненужных свидетелях, которым в новом мире рядом с императором места нет. Вдруг начнут делиться неприглядными воспоминаниями в узком семейном кругу. Потом кто-то из их детишек по недомыслию где-то что-то ляпнет. Ай-яй-яй, какой удар по имиджу! Уж если зачищать, так вместе с семьями. Я угадала, господин пират. Вы уж простите, Питер, императором язык не поворачивается вас называть. Чего ж вы замолчали, Блад? Возразите, попытайтесь оправдаться. Молчите. Выходит, я права? Нет, деточка, — издевательски улыбнулся капитан и вновь откинулся на спинку кресла, расслабляясь. Не права. Неверный вывод из верных предпосылок. Ты не глупа, не скрою, но в этом вопросе дала маху. У тебя все? Ну, почему же? С таким все я к вам могла прийти 30 лет назад. Я уже тогда задалась вопросом, почему именно эти двое так вас волнуют? И почему сектор Б-17 вместе с тронным залом и машинным отделением выпали из поля зрения системы? Отключить ее могли лишь вы и я. Уже тогда? Уже тогда. Подтвердила Ева. Тихий ужас. Продолжай. Так как я этого не делала, то остаетесь только вы. А еще, прежде чем вырубиться, система наблюдения показала Адама и Василия, спешивших в этот сектор. Вывод напрашивался сам собой. Вы зачем-то заслали Адама и Василия в сектор 18, предварительно в приказном порядке, заставив очистить его от посторонних, а затем отключили системы безопасности. Я стала изучать личности этих господ. Оба они были системщиками, но на этом их сходство и кончалось, так как если господин Карабия был системщик от Бога, то Адам в этой области науки особыми талантами не блистал. Зато он был когда-то штурманом на флагмане и пиратствовал с вами бок о бок не один год. Мне стало ясно, что он там больше для контроля. Основную работу должен был сделать Карабеев. Что же это за работа? Что-то неординарное, вроде прорыва в другое измерение. Зная вас, я в этом сильно сомневалась. Тактик — да, стратег отменный, вояка, но... Ученый технарь никакой. Мне потребовалось 30 лет, чтобы разобраться в этой каше. Я чуть ли не под микроскопом рассмотрела весь машинный зал и все-таки нашла ваше убежище. Император вздрогнул. Да, капитан, нашла. Кто бы мог подумать, что на ковчеге есть резервный пульт, доступ к которому имеет только император. Поломанный слегка, следы неумелого ремонта лично наблюдала. но все же полноценный резервный пульт, правда, не рабочий. Я сразу поняла, кто его пытался привести в порядок. Уверенно, ваша работа. В технике вы полный ноль. Крышку назад привинтили, пульт от системы отключили и на этом успокоились. На всякий случай приказали мне эту парочку искать, чтобы убедиться, что из мертвых не воскреснут. И угомонились, когда я доложила, что поиски ничего не дали. Верно? Предположим. Капитан вновь скинул ноги со стола. Так ты узнала, что с ними там произошло? Представьте себе, да. И вы бы могли узнать, если бы хоть чуть-чуть разбирались в технике. Прежде чем пульт закрыть, ничего странного в нем не заметили? След лучевого удара? Трудно не заметить. Ну, кто-то неосторожно с бластером игрался. Вот этот кто-то систему записей повредил, но я восстановила. Хотите на нее полюбоваться? Все ответы там. А почему бы нет? Хочу. Тогда приготовьтесь к интересному раскладу. В руках девушки появился бластер. Дуло нацелилось капитану прямо в лоб. Сейчас мы посмотрим эту запись вместе, и вы попробуйте мне ее объяснить. Предупреждаю сразу, объяснения должны быть очень убедительными. Хоть где-нибудь сфальшивить, я тут же давлю на курок. Над столом зависла голограмма. Два техника расположились около пульта и начали его вскрывать. Так всех подставить? Не, ну какая мразь! Но знали бы ребята, куда эта сука Блат Ковчег направляет. А кто тебе мешает отказаться? Издеваешься? Или у тебя есть способ обойти клятву на крови? Они досмотрели запись до конца. Ева с гневом, император с любопытством. При этом девушка, косясь на запись, не обратила внимания на то, что император снял с головы шляпу, ну, словно для того, чтобы почесать затылок. И спокойно, словно ничего особенного не произошло, надел на шею амулет. Камень у власти замерцал в такт биением его сердца. «Плохо работаешь, Ева. Ничего нового для себя из этой записи я не узнал. Вот если бы ты нашла стрелка... Кстати, бластер опусти, он все равно мою защиту не пробьет. Ты меня слышишь? Бластер на стол и на колени!» «Сколько же самомнения! Нет на тебе защитки. Я ее тоже отключила. И глазами можешь не сверкать. Мне на твой амулет плевать. Пораженный император скосил глаза на грудь. Камень власти исправно мерцал. Ты обошла клятву на крови? Но как? Забыл, кто стоял у истоков этой технологии. Моя мать совершила ошибку, доверившись тебе. Поверила в благородные мотивы якобы благородного пирата. Чтобы спасти империю, нужна твердая рука и беспрекословное подчинение, ведь так ты ей сказал. А когда она поняла, кто ты такой на самом деле, стало уже поздно. Признайся перед смертью, мразь, она погибла не случайно. А что это теперь изменит? Действительно. Выстрелить Ева не успела. Ее словно накрыл вихрь. Диадема с сиреневым кристаллом слетела с головы, бластер улетел в угол каюты, а сама она, заломленная за спину рукой, оказалась согнутой в три погибели и вынуждена была застыть в этой унизительной позе.